Так что я тут же нашла, куда отвлечься, и сняла кроссовок с раненой ноги. Осколок стекла я вытащила сразу, а затем обработала мазью с примесью солнца, поэтому я совсем не ожидала, что вся подошва пропитается кровью. Она не зажила, констатировал очевидная Мукура, наблюдавший за моими действиями. Похоже, необходимо зашить. В последнем предложении мне послышался укор в том, что я не позволила кому-то другому осмотреть рану. В итоге терпела и ходила. Надев обувь обратно, я свесилась вниз, пытаясь увидеть или, на худой конец, услышать Кию. Хибари куда-то пропал, поэтому я тут же примерилась и аккуратно спрыгнула, перенеся вес на руки. «Куда ты?» – спросил разноглазый, спустившийся следом. «В больницу. Меня там подлатают быстрее и надежнее, чем тут на скорую руку. Не сомневаюсь, что любой из вас может это сделать, и отдаю дань вашим навыкам, удивляющим разнообразием, но, пожалуй, сделаю все проверенным способом. Не буду и предлагать», — усмехнулся Мукура. «Ступня — скопище нервов. Рисковать нужно лишь в крайнем случае. Я предлагаю подвести тебя до больницы. Опять угонишь мотоцикл, Кей?» Скептически улыбнулась я. «У меня уже свой есть. Это совершенно не меняет дела». Теперь в разных глазах появились привычные черты. «Подожди у ворот». Меньше чем через 10 минут мы были в приемной городской больнице. Еще через полчаса я вышла из перевязочной и, стараясь не опираться на ногу, пошла по коридору на выход. Больница из-за позднего времени была пустынна, поэтому так вышло, что мое внимание привлекла тележка, которая полностью была накрыта белой простыней. Очертания похожи на человеческие, потому я сразу же догадалась, что двое мужчин везут тело в морг. Только стоило мне обратить внимание на санитаров, как я замерла и нахмурилась. Да, санитары часто обладают крепкой комплекцией, но они обычно не носят деловые костюмы под белыми халатами. Вдобавок их лица мне кажутся знакомыми. Возможно, они действительно люди Каваллоне, но ручаться не буду. Я же видела минимум полсотни. Так, но Реборн же говорил, что Дина пошел на какую-то встречу. Мужчины с тележкой скрылись в служебном лифте, а я, быстро прикинув, откуда они могли выйти, пошла вдоль коридора, прислушиваясь. Не знаю, что я конкретно хотела услышать. Может, голос Каваллоне, чтобы убедиться, что он действительно все еще в городе. Просто затем, чтобы знать, чем он занят. А то мало ли, скажет, что у него встреча, а сам пойдет к священнику и быстро организует помолвку. Стоило мне только сделать пару шагов, как я ошеломленно замерла, почувствовав знакомую силу дождя. Пламя Ямамото я могла сравнить с утренним моросящим дождиком, который мог стать сильнее и все-таки намочить землю, как следует, а мог затихнуть и оставить после себя сдавливающую горло духоту. Пламя Базиля, как это ни странно, похоже на поток воды, но не извилистую реку, а на бьющий прямо из силы, как гейзер или рукотворный фонтан. Эту же силу, похожую на несущийся нависший где-то далеко в небе тайфун, я ни с чем не спутаю. А вот это уже интереснее, пробормотала, рассматривая закрытую дверь. Двери палаты резко распахнулись, и я увидела за плечом Каваллоне лишь закрытую ширму. Он тут же переступил порог, закрыл дверь за собой и заулыбался, с участием интересуясь, как меня сюда занесло. Быстро отвязавшись от Каваллоне, который на этот раз оказался менее прилипчив и легко попрощался, я осталась гадать, что бы это могло значить. А главное, что с этим знанием теперь делать. На парковке у больницы я увидела Мукура, сидевшего на низкой ограде. Присоединившись к нему, я продолжила молчать, размышляя о своем. «Жаль твои волосы. Мне они нравятся», — неожиданно первым нарушил тишину Ракуда. «Почему ты так подстриглась? Это дело рук знакомого тебе кретина», — признала я и поморщилась. «Чертов Занзас!» Я ему по роже заехала за несдержанность и вспыльчивость. «Ку-фу-фу-фу», — засмеялся Мукура. «Ногой». Смех стал менее сдержанным и более продолжительным. При этом разноглазый как-то так невзначай придвинулся ко мне плечом, что я не сразу и заметила. Отсмеявшись, Мукура продолжал улыбаться. «Хочешь, я тоже отращу себе длинные волосы? Я давно хотел, но с ними очень неудобно при моем прошлом образе жизни. Как хочешь, пожалуй, я плечами. Я все равно ему изощренно отомщу за это. Только найду способ специально для него». «А Занзасе», — сказал Мукура, неожиданно посерьезневшим тоном. «Я кое-что почувствовал в голомоска, на мой вопросительный взгляд, ради которого мне пришлось задрать голову», — он пояснил. «Пламя. Я почувствовал сильное пламя неба. То есть как?» — не поняла я и нахмурилась. Тот парень в противогазе представлен как хранитель облака. Он будет участвовать в завтрашнем поединке с Кей. Внутри гола маски пламя неба, уверенно повторил иллюзионист. Во время поединка я смог развернуться на полную и близко подобраться к Варе. Похоже, то, что называют гола маска, лишь вместилище. У Вари нет хранителя облака, я слышал об этом. Этот парень появился не более пары лет назад, а засветился даже меньше года назад. По моим сведениям, присоединился к Варии совсем недавно. Занзас схитрил, вероятно, чтобы не проиграть битву хранителей колец облака и заодно весь конфликт. Я нахмурилась сильней, бросив попытки посмотреть в лицо Мукура, и смотрела перед собой. Кроме этого, продолжил иллюзионист, мой небольшой секрет в том, что я могу ощущать эмоции людей и что-то похожее на мысли. Видимо, пламя тумана дает мне эту проницательность. Все-таки именно пламя тумана, которое сложнее всех остальных обнаружить, проникает в самое сознание. Его проникновение сложно обнаружить, но если это сделать, то легко избавиться от большой части иллюзий. Эмпатия, уточнила я, все-таки подняв глаза в его серьезное лицо. Что-то вроде этого, кивнул Мукура. Занзас ненавидит того, кто сидит в голомоска. Босс Варии не выглядит человеком, который испытывает светлые чувства, многих он презирает, но я слышал только об одном человеке, которого он ненавидит. Собственного отца, девятого Ванголу. Я даже дышать перестала. Медленно, очень медленно перевела взгляд, убедившись, что никаких смешинок в разных глазах не присутствует. Мозг тоже убеждал, что вариантов интерпретации сказанного, как шутки, нет. Как, почему, зачем и множество других вопросов, это все, что крутилось у меня в голове. Единственный возможный вариант объяснить это, говорил Мукура, в том, что Занзас запер его внутри голомоска. Несколько лет назад девятый очень четко выразил свою волю. Он не хотел, чтобы его сын стал следующим десятым, вопреки мнению всех остальных семей, которые подчиняются или лояльны Ванголе. Дон Тимотиа и внешний советник Ванголы сошлись во взглядах, и Занзас не смог занять кресло босса. Я тоже считала, что Занзас отлично вписывается в эту роль. Он обладает всеми необходимыми качествами и, главное, горячим желанием стать следующим боссом мафиозной семьи. Да, присутствуют несдержанность и вспыльчивость, но он это может перерасти. Но почему-то в мир, где правит жестокость, выпихнули Цуну. То, что здесь дело нечисто, увидит даже слепой. Не зря, совсем не зря мне открылась натура дедушки Тимотиа с добрыми глазами. Не бывает таких дедушек в таких креслах. Не знаю, насколько Емицу участвует в планах девятого, но то, что Занзас специально дал ему очень прозрачный намек о девятом и папаня спешно умотал в далекую Италию, показатель. Емицу нет рядом, он не успеет никого остановить, не успеет вмешаться или что-либо сказать. Он даже потом, чуть что, не сможет вообще ничего сделать, если его босс присутствует. У Тимотиа право голоса, мне кажется, все же повыше будет. А если папаня все-таки будет стоять на своем, ну, незаменимых людей нет, и ему об этом напомнит. Поэтому, согласен ли он с методами девятого или нет, не ясно, да и в данном случае не важно. А Дон Тимотиа будет строить жертву. А да, ни в жизнь не поверю, что кого-то вроде старичка такой мальчишка с передозом тестостерона, как Занзас, смог запереть. Учитывая возраст что одного, что другого, Тимотиа сына иначе не рассматривает. Девятый его уже заморозил, доказав разницу между ними. Занзас просто физически не мог одолеть нашу жертву. Эта безобидная антилопа отправила грозного парня в кому, и я не вижу причин, по которым Дон Тимотиа не может сделать этого еще раз. Моральные причины, сын, все это можно отбросить. Старик уже это однажды сделал. Эти отношения между Тимотиа и Занзасом действительно впечатляют. У них довольно жарко, как я посмотрю, только закончится все, скорее всего, плачевно, и мне это не нравится. Шанса, что все завершится в пользу Занзаса, нет. Но как босс Варии сам этого не понимает? Он ведь знает, кто сидит в голомоска. Все не так, девятый Вангола запер Занзаса на несколько лет, то есть у него хватило сил это сделать. Как ты думаешь, какова вероятность того, что Занзас смог его сейчас одолеть и запереть в ходячей клетке, спустя всего 4 года? Ты хочешь сказать, 4 года, во время которых о боссе Варии ничего не было слышно, Занзас был заперт в тюрьме, уточнил Мукура, и судя по лицу, он тоже обмозговывал этот вариант, не в Виндикаре. Иначе информация просочилась бы, добавила я. Занзас был заперт в личной тюремной камере, но предположу, что в том состоянии, в котором он был все это время, особых приспособлений или решеток не требовалось. «Мне срочно нужно к Занзасу», — решила я, требовательно посмотрев на Мукура. «Да, мне хотелось бы послушать», — кивнул Ракуда без привычной улыбки. «К тому же, если девятый здесь, то в Италии никого нет в кресле босса. Скрыть данный факт могли лишь его доверенные приближенные. Это определенно похоже на заговор. Как молчала Ивария о том, что их босс отсутствует, но кресло все еще числилось за ним. Хаем, мне поверили, хотя я не выдала, откуда я это знаю. Хотя понятно, что я могла успеть обмолвиться об этом с самим Занзасом. Хорошо, чем меньше людей знают о моем путешествии во времени, тем меньше шанс, что это будущее изменится. Если бы я тогда не прошла по подземельям, не нашла Занзаса, не вытащила его и не оставила своим должником, он бы и слушать меня не стал, не то что учить. Я бы так и не узнала этой истории и никак не смогла бы изменить ее. Есть еще одна причина не рассказывать подробности никому. Это, кажется, довольно личная информация и, если босс Варии услышит, что я всем рассказываю, в каком положении он был, Занзас меня просто прибьет. Он точно будет в ярости. Да, я сама на его месте тоже разозлилась, и отношения с болтуном явно стали бы прохладнее. Ох, черт, воскликнула я. Я только что поняла, почему Занзас не доверяет своим хранителям. Девятый среди них. Если бы хранители начали вести себя странно или избегать говорить при голомаске, это было бы подозрительно. Старик хочет быть в курсе всех планов Занзаса, значит, не доверяет. А тот наверняка все еще пытается бодаться с отцом на его поле. Думаю, из-за Цуны, ему кажется, что победа будет легкой, или, по крайней мере, что шансы у него есть. Ничему его жизнь не учит. Подскочив, я тут же вспомнила о пронзившей болью ноге и замерла. Нахмурилась, вспомнив о Скуала. Потом о Луссури. Затем о том, что Занзас отправил именно голомаска по следу сбежавшего мормона. А значит, сейчас в отеле шпионов не должно быть. При этом... Через час у нас назначена новая встреча. Еще один кусочек головоломки сложился. Занзас выбирал именно то время, когда голомаска не было в отеле. Вероятно, придумывал причины отослать его куда подальше или подстраивался под ситуацию, как сейчас. Мукура, обернулась я к иллюзионисту. Мне снова нужна твоя помощь. Через 10 минут я стояла у больничной ширмы, окутанная иллюзией. Ракуда просто накинул на меня иллюзию формы Азазеля, пока я вместе с ним вырубала охранников в палате. Пламя тумана ощутить было куда сложнее, чем все остальные, но с такого расстояния даже я, только-только взявшаяся за распознавание иллюзий, чувствовала его. Впрочем, не об иллюзиях речь. Мукура просто изменил мой облик и прибавил роста, чтобы люди Каваллони меня не опознали. Я не захотела их убивать и иллюзионисту не позволила. В конце концов, они просто выполняли свою работу. Против нас двоих трое мужчин не смогли выстоять и благодаря моменту неожиданности, все закончилось быстро. А теперь перебинтованный Скуала, лежащий на кровати, остро смотрел на меня светло-серыми глазами и молчал. «Может, не узнал? Хочешь уйти отсюда?» – спросила я. Брови мечника чуть дрогнули от узнавания голоса. «Куда?» – недобро поинтересовался с вызовом в голосе. «К своему боссу», – ответила, с удовольствием наблюдая, как расширяются его глаза. Хоть он был перебинтован, фактически, Скуала держали как пленника. Жесткие толстые ремни приковывали его к кровати. Семья Каваллони и сам Дина сотрудничают с Вангалой, соответственно, прежде всего с девятым. Поэтому я бы скорее поставила на то, что мечник не заодно с голомаска, иначе силой удерживать его не пришлось. «Нет, недолго думая», — ответил мечник. Мы с Мукура переглянулись и пожали плечами. «Не хочу тащить его на себе», сказала с неудовольствием. «Я тоже не горю желанием», ответил мне Мукура и предложил. «Может быть, прикатим его к Занзасу так, как есть, и отвязывать не будем». Я задумалась, и взгляд мой упал на инвалидное кресло у дальней стены, которое кто-то будто специально там оставил. Иллюзионист проследил за моим взглядом, и через секунду мы переглянулись. На лицах как-то синхронно появились улыбки. Видимо, думали об одном и том же. Нам понадобилось еще пару минут, пока Мукура вгонял мечника в иллюзию, чтобы он не сопротивлялся, пока мы расстегивали ремни, и не мешал перетащить его и зафиксировать в кресле теми же ремнями. К счастью, ни сам Дина, ни его подчиненные не явились в этот деликатный момент, и вскоре под прикрытием иллюзии наша троица покинула больницу. Мотор мотоцикла ревел, с боков мелькали дома и заборы. Перед собой, сквозь ветер в ушах, я, кажется, слышала куфу-фукающий смех ракуда, сидящего за рулем, а позади, более отчетливо, орущего благим матом скуала. Инвалидное кресло, в котором он сидел привязанный, катилось следом за мотоциклом Хибари, прикрепленное тросом. Мысленно я в который раз порадовалась тому факту, что ракуда иллюзионист, и благодаря его усилиям нас до сих пор не остановила ни одна патрульная машина. Мукура, как обычно, остановил мотоцикл, слегка не доезжая до отеля. Здесь нас мог обнаружить другой иллюзионист, поэтому дальше шли уже более тихо и внимательно, чему совершенно не способствовал продолжающий орать итальянские ругательства беловолосый мечник. Он так сильно дергался, что кресло сильно раскачивалось на и так неровной дороге, грозя перевернуться. «Может быть, кляп его утихомирит?» — спросила я, ощущая, как в голове от его голоса уже начинает гудеть. «Выпустите меня», — заговорил нормально взбешенный Скуала. «Я понял, что вы знаете, где база. Выпустите, я сам пойду к боссу. Обещаешь не нападать на нас?» — вкрадчиво поинтересовался Мукура, с очень многообещающим прищуром потирая появившийся трезубец. «И не орать больше», — добавила я, — «обещаю». Коротко рыкнул мечник и закрыл наконец-то рот, продолжая просто сверлить нас взглядом. Я надеялась, что мой жест доброй воли сработает. В том, что Скуала человек Занзаса, я была уверена, потому не переживала, что мечник узнает о нашем знакомстве, и даже надеялась, что поможет образумить своего босса. Все-таки эта акула совсем не дурак. К боссу Варии мы попали не скоро. К счастью, Мормон отсутствовал, все еще пребывая в бегах от гнева босса, а Скуала пошел вперед на своих двоих. «Вроаой!» — крикнул Скуала, даже не дойдя до дверей, и резко распахнул их. Занзас обнаружился, как и обычно, сидящим в огромном кресле со стаканом чего-то спиртного. «Виски», — подсказал Мукура, прошептав на ухо. «Если я уже знаю о том, что ты можешь читать мысли, то это не значит, что надо мне об этом напоминать», немного ворчливо прошептала я в ответ так, чтобы никто из этих двоих нас не услышал. Кресло скрипнуло. Требовался запасной выход в случае чего, и мы с Мукура, не сговариваясь, разошлись. Мусор недружелюбно осмотрел босс Вари подчиненного. «Почему так долго?» Я стояла чуть поодаль от Скуала, который замер в паре метров от Занзаса. Движения мечника были скованы из-за ран, но стоял он также гордо выпрямив спину и задрав подбородок. «Раньше не получилось», — огрызнулся Скуала. «В воде меня поджидали люди Каваллони. Я атаковал и убил нескольких его людей, а он притащил меня в больницу лечить от полученных в процессе ран». Судя по тону, Скуала не одобрял подобной доброты, пусть даже это ему самому пошло на пользу. «Ты что-то ему сказал?» — Занзас сверлил его алым взглядом. «Ты за кого меня держишь?» — возмутился мечник. Кажется, на этом разговор был окончен, потому как босс Варии перевел свой взор чуть в сторону и обратил внимание на меня, с которой уже спала иллюзия. Спустя мгновение молчания, спросил своим низким голосом: «Что это за взгляд?» Я не отвела глаза, хотя взгляд Занзаса стал еще тяжелее. «Да, смотреть прямо и в упор – это вызов. В данный момент меня волновали другие вещи, и я на такое не обращала внимания». «Ты идиот?» – мрачно спросила я. Потом все-таки решила, что вопросительная интонация тут не к месту. «Ты идиот?» – раздвоенная бровь приподнялась, как бы спрашивая: «Ты хочешь, чтобы я тебя пристрелил?» Потом он, видимо, от поднимавшейся злости прорычал, чуть повернув подбородок к Скуала: «Оставь нас». Мечник с выражением глубочайшего охреневания на лице все-таки пошел на выход, бросив на меня непонятный взгляд. Видимо, мысленно воспевал мне панихиду. «Ты тоже, мусор», — Занзас смотрел куда-то на стену за мной. «Мукура останется», — отрезала я. «Учитывая, что ты вытворил в прошлый раз, поддавшись эмоциям, я хочу, чтобы он остался. И как сильно он тебе помог?» Так же резко ответил босс Варии. «В этот раз все будет иначе», — донеслась до меня вкрадчивая угроза Разноглазого. «За прошедшую минуту я пока что ничего тебе не сделал», — проигнорировал Занзас иллюзиониста, смерив меня снисходительно насмешливым взглядом. «Действительно, несмотря на резкое начало с моей стороны, он пока что держит себя в руках. Но, черт, мне кажется, я знаю босса Варии 1000 лет, что позволяю себе такое вольное поведение». «Ладно», — смерила я Занзаса прищуром, мысленно пообещав себе, что, если от дальнейшего продолжения разговора он сорвется, я не знаю, что я сделаю. «Мукура, подожди снаружи, нам надо поговорить один на один». Судя по шагам, Ракуда прошел мимо, едва коснувшись плеча и практически прошелестев. «Осторожней!» Дверь за ним закрылась, но я не обернулась посмотреть. Все мое внимание было поглощено борьбой взглядов. «Скажи мне, каким верующим человеком надо быть, чтобы верить в то, что удастся провести Дона Ван Голы?» Продолжила я прерванный разговор. «Что ты хочешь этим сказать?» Прищурился он с угрозой, и в голосе прозвучали явно различимые рычащие нотки. «Одно неверное слово, и он определенно прекратит себя сдерживать. Что девятый тебе предложил?» Прямо спросила я. «Ты бы просто так не согласился на битву за кольца, да и ждать, пока пройдут бои всех хранителей, не стал. Не в твоем стиле, да и есть несколько более быстрых и легких путей, чтобы все закончить. Не удивлюсь, если ты своим людям внушил, чтобы они особо не усердствовали, или сказал им довести счет до боя небес, так как хочешь лично сразиться или вроде того. Так что мне интересно, чем таким он тебя заманил, что ты готов просунуть голову в петлю? Да, давить на босса отряда убийц не лучшая идея. Если бы у меня не было нескольких гарантий, я бы тоже не рискнула. Во-первых, я ему нужна целая и невредимая еще несколько лет. Во-вторых, я проявила добрую волю, приведя сюда Скуала. А в-третьих, за все время нашего знакомства я поняла, что простое, даже немного вызывающее поведение ему наиболее комфортно. Он сам задал такой тип общения. Это если умолчать о том, что убить друг друга мы уже пытались, и в этом плане нашим отношениям развиваться дальше некуда. Не спуская с меня взгляда, Занзас отпил небольшой глоток из стакана, будто выжидая или обдумывая. Я сохраняла угрюмое молчание, собираясь стоять на своем. Конечно, я и не думала отводить глаза, в любой момент ожидая того, что он вскочит с кресла или достанет оружие. Я могла ошибиться, и тогда мне будет грозить опасность. Повторное, надо сказать, но я даже хотела проверить, способен ли он извлечь урок из произошедшего, способен ли он вообще оценить важность этого вопроса и усмирить свой дурной характер. Если я собираю все кольца и побеждаю твоего брата в бою, девятый Ван Гола и внешний советник не смогут больше отрицать и признают мою кандидатуру на кресло десятого босса наиболее верной, сказал он, и я едва не хлопнула себя по лбу, сдержавшись в последний момент. Видимо, заметив мою реакцию, он добавил, решат все не они. Кольца Ван Голы признают, кто из нас более достойный, согласно слухам, подарит невероятную силу истинному наследнику. Савада Цунаиши, ничтожество, он не может быть истинным преемником. Удержавшись от того, чтобы издать рев раненого Ламантина, провести руками по лицу, шлепнуться плашмя на пол или побиться лбом обо все окружающие предметы, я попыталась говорить спокойно и без матов. Знаешь, очень удачно, что кольца создали именно половинчатыми. Не думаю, что цельное кольцо удалось бы разделить без ущерба. А вообще, что ты знаешь о самих кольцах? Ты понимаешь, что они также слишком удачно появились вовремя. Даже если так, смотрел на меня из-под лобья Занзас. Кольца лишь еще одно доказательство. Кольца будут у меня, а твой брат сдохнет в бою, как боец, хотя он этого не стоит. Видимо, он считал, что это меня должно больше волновать. Это вправду беспокоит, но отвлечь меня от первопричин происходящего ему не удалось. Предстоящий бой между Цунэ и Занзасом – лишь вершина айсберга. Согласно слухам, невероятная сила. Мне 13, а я уже не верю в предложение, где присутствуют эти слова. Ты понимаешь, что, соглашаясь на такой призрачный шанс, ты только сильнее вязнешь в болоте. Я знаю, где сейчас девятый. Он очень близко и просто не даст тебе выиграть. А ты, вместе со всем прочим, еще и отыгрываешь ругательную роль. И что с того? Мрачно и с вызовом произнес босс Свари. Я закатила глаза. Может быть, Цуна не выиграет, но ты точно проиграешь. Вот что, произнесла я, на мой взгляд, очевидную вещь. Ты хочешь меня остановить? Вместо ответа, я посмотрела на него снова так же, как тогда, когда только зашла в комнату. Повторно озвучивать мнение о нем не стало. У тебя уже пару дней кольцо неба, вспомнила я и поинтересовалась с сарказмом. Уже ощутил невероятную силу, на среднем пальце правой руки у Занзаса действительно сейчас можно было разглядеть соединенное кольцо неба, которое отличалось от остальных колец, принадлежащих хранителям. Оно было с круглым полупрозрачным камнем, в то время как все остальные кольца были без камней и напоминали формой щиты. И то, что оно выделялось среди остальных, выглядело для меня сейчас, как мишень. «Говорю тебе, это подстава», — снисходительно пояснила я. «Для огромной силы нужны все кольца. Если бы можно было применить это слово против грозного босса отряда наемных убийц, то я бы сказала, что он насупился». Хотя слово «набычился» звучит повнушительней. «Да, набычился, именно. Идиота кусок, это то, что находится за гранью понимания», — прогудел он своим низким голосом. «Детишкам не дано понять». Я сделала свой взгляд еще более скептическим, скрестив руки на груди, и тут его все-таки прорвало. «Да ну нахер, я тебе докажу», — рявкнул Занзас, резко подскакивая с кресла. Стакан был небрежно откинут куда-то в сторону и разбился о пол, расплескав содержимое по ковру, а босс Варьев вскинул перед собой правую руку и требовательно на нее уставился. Кольцо сильно вспыхнуло сильным оранжевым пламенем с ярко-красными всполохами, и сквозь языки огня Занзас победно уставился на меня. Я смотрела с ожиданием и недоверчиво. Подстава должна была быть, но теперь я засомневалась, что она именно здесь. Вариантов, на самом деле, может быть уйма, учитывая возраст и опыт девятого Ванголы, но то, что ложка дегтя присутствует, я чувствовала всеми фибрами. «Видишь», — проревел Занзас так, что зазвенели стекла, — «это доказательство наследника. С этим я стану боссом Ванголы. Осталось только собрать все остальные кольца, и все будет моим». Лицо Занзаса, бывшее до того одухотворенным и взволнованным, перекосило. Еще мгновение я не понимала, что произошло, пока он надрывно не кашлянул кровью так, будто хотел выплюнуть собственные легкие. Я отскочила в сторону от испуга, но несколько капель попали на руки и одежду. Занзас упал на колени, выставив руки перед собой, и снова закашлялся кровью на ковер. Вены вздулись на его лице, на коже открылись мелкие раны-трещины, из носа тоже обильно потекла кровь. Я стояла оцепеневшая. Зато Мукура, появившийся будто из ниоткуда, рубанул острым краем трезубца по пальцам правой руки босса Варии. Средний невысоко подпрыгнул и покатился, оставляя за собой зигзагообразную дорожку из крови. Безымянный продолжал истекать красной жидкостью, отсеченной лишь частично. Страшные надрывные звуки прекратились, оставив лишь хриплое надсадное дыхание. Мы все смотрели на откатившийся палец и кольцо, лежащее возле него. Кольцо, которое ударило Занза сохранившимся в нем пламенем. Вероятно, для активации ловушки даже личное присутствие девятого не требовалось. «Чертов старикан!» — спустя долгое мгновение прохрипел Занзас, упираясь руками в пол. Сознание он не потерял, так и продолжал, согнувшись, стоять на всех четырех конечностях с открытыми глазами, смотря на кольцо непонятным, показавшимся усталым, взглядом из-под лобья. Ноги неожиданно будто отняло, и я тоже плюхнулась на ковер. Дверь в дальнем конце резко кто-то распахнул, раздались быстрые стремительные шаги, и луженая глотка оглушительно заорала. «Вруа-ой! Чертов босс!» Скуала влетел настолько быстро, что при всем желании я не успела бы что-либо сказать. Мечник оценил всю картину сразу же и сделал неправильные выводы, заставив меня отодвинуться назад от острия меча. Клинок замер острой кромкой у моего горла, а голос Скуала был необычно тихим, с явно ощущавшейся угрозой. «Что, черт возьми, тут происходит?» Я боялась выдохнуть, не то что ответить, но быстро поняла, почему он остановился. Позади него стоял Мукура с занесенным для удара трезубцем, острый конец которого упирался в лопатку мечнику. «Свалил, мусор», — прогудел Занзас с трудом, вызвав непонимающий взгляд своего помощника. «Что ты?» — начал было Скуала с непониманием. «Завались», — рявкнул на него Занзас так, что заложило уши, и снова закашлялся кровью. Мечник тут же дернулся в его сторону, чуть опустив руку с мечом. Очевидно, каким-то немыслимым образом Скуала понял, что я тут ни при чем, и убрал оружие. Я кивнула Мукура, и мечник сорвался с места, подскочил к своему боссу, не зная, что делать. Он стоял, обеспокоенно наклонившись, но не рисковал трогать Занзаса. Только когда тот попытался сесть и тяжело перевалился назад, придержал босса за плечи. Мукура неспешно прошел мимо нас, поднял палец и направился к буфету, где по-хозяйски достал небольшую бутылку явно дорогого спиртного, перелил его в стакан и бросил туда палец. Поставив стакан обратно в буфет вместе с почти опустевшей бутылкой, Мукура повернулся и улыбнулся. «Ну вот, теперь все в порядке. Если захочет, он сможет обратно его прирастить. Давай вернемся домой, Кира-чан. Надо хорошо отдохнуть». Мягкий, приятный и успокаивающий голос сильно контрастировал со стаканом, где в коричневой жидкости плавал палец, похожие сейчас на замаринованное чучело, а еще с продолжавшей течь кровью из руки Занзаса. Меня наконец догнал приступ тошноты, и я зажмурилась, закрыв рот рукой. Попытка удержаться увенчалась успехом, в том числе благодаря чьей-то руке, весьма знакомой, которая успокаивающе поглаживала меня по волосам. Мукура обнаружился сидящим на корточках. Он протянул руки, желая помочь мне подняться, но я помотала головой и снова взглянула на Занзаса, который все так же не отрывал взгляда от лежащего на полу собранного кольца. Кажется, все было не настолько плохо, чтобы сразу звать медика. По крайней мере, ни он, ни Скурала этого не делали. «Судя по всему, у тебя внутренние повреждения», — заметила я. «Повезло, что это случилось здесь, а не во время боя, и не было остальных колец, иначе удар мог бы быть усилен в несколько раз, и ты бы просто упал замертво. А если нет, то знаешь, что было бы дальше. Луссурия не должен был остаться в порядке. После удара в спину от голомаска твое солнце, вероятно, сильнейший медик с пламенем в городе, не смог бы тебе помочь. Все остальные хранители изранены, а капитан отряда не смог бы принять командование, так как оказался в плену, а ведь мог и действительно умереть якобы от какой-то акулы. Кто его знает, что было, если бы на месте его старого знакомого Каваллонидина был кто-то другой. Занзас медленно перевел на меня сейчас темно-красные глаза, которые, если не присматриваться, радужкой могли сойти за нормальные. Скурала и вовсе, казалось, впитывал каждое слово. Бьюсь об заклад, он тоже теперь понимал. Если знать, что девятый управляет голомаска, то выстрел в спину Луссурии выглядит совсем иначе. Не хотел ли Тимотиа специально обезвредить медика? Детали, ранее казавшиеся незначительными, теперь приобретали смысл. Голомаска не новичок, выполняющий грязную работу, неважно, что думали остальные офицеры Варии, не посвященные в планы своего босса. Я не говорю, что это все было спланировано заранее, продолжила мысль, но с импровизацией у твоего настоящего противника все в порядке. Он не только наблюдает с первых рядов, а может даже самолично влиять на события, оставаясь не у дел. И знаешь, кто будет виноват во всех его делах? Ты. Занзас смотрел на меня и молчал, но его темные радужки постепенно наливались алым. По своему примеру я знала, что это от сильнейшего наплыва эмоций. В его глазах была ярость, но, видимо, от недостатка сил, не такая, как обычно, глухая. Черт, мне, конечно, следовало этого ожидать. Да, выдохнул Занзас, неожиданно растянув губы в кривой невеселой усмешке, и натянуто засмеялся. Ха-ха, ха-ха, идиот, действительно, ты ведь знаешь об этом с помощью своей гиперинтуиции в Анголы. Не сдерживайся, скажи, я не могу быть истинным наследником, ведь у меня и у этого старикана нет кровного родства. Он знал, что все так произойдет прямо во время боя, и когда бы это выяснилось, уже не важно, сдохну я или нет. Я нахмурилась. Действительно, свидетелей у боя хранителей было достаточно, но ведь бой неба уже не произойдет. Цуна отдал свое кольцо, вмешавшись в поединок грозы. Смог ли это предвидеть девятый? Нет, но скорректировать план очень даже. И Занзас знает, как он это собрался сделать. Что он сделает, чтобы бой неба все-таки начался? Спросила я, подавшись вперед. Для этого итоги всех боев хранителей должны быть нивелированы, но при этом организованность проведения конфликта должна сохраниться. Он убьет хранителя облака, смотря мне в глаза, ответил Занзас. Криво усмехнулся. Точнее, робот нападет. В ответ, Цуна тут же вмешается и нападет на голомаска с желанием остановить, продолжила я, припомнив действия Цуны во время боя грозы, и ранит девятого. Зачем? Ведь тогда это играет тебе на руку. Девятый ранен, Цуна напал на босса семьи и тут же превращается в изгоя и добычу всей семьи. Ты сможешь безнаказанно уничтожить Цуну и всех его хранителей. Девятый не такой слабак, как можно подумать, хикнул босс Варии. Этому сопляку со слабым пламенем его даже не ранить. Он не помрет, но из-за тупых формальностей, которые ты озвучила, бой неба сможет состояться. Я бы размазал этот мусор и получил обе половинки кольца обратно с признанием Ванголы, девятого и внешнего советника. Что ж, частично с планом девятый Занзаса ознакомил. Думаю, они даже вполне могли обсуждать его вдвоем. Только в итоге выиграет все равно девятый, стоит только Занзасу надеть кольцо. Что смотришь, мусор? Занзас с вызовом перевел взгляд на Скуала. Неужели есть что сказать? Судя по всему, стоит только мечнику пожалеть или начать насмехаться с так сглупившего босса Варии, и тот точно испепелит. «Я все знал», — довольно тихо сравнительно с его обычной громкостью отозвался Скуала. «Что ты знал?» — рявкнул Занзас. «Знал о том, что ты не сын девятого», — спокойно продолжил мечник. «Я понимал, что тебя терзает предательство и ненависть. Не говори так, будто все понимаешь», — сжал зубы Занзас. «Нет, я понимаю», — повысил голос мечник. «Я знаю все». «Тогда скажи это», — рявкнул Изанзас. «Ты ничего обо мне не знаешь, ты не можешь сказать, не так ли?» «Ругаются, как старые супруги», — пробормотала я, а затем заметила, с каким интересом вслушивается в рассказ Скуала Мукура, и только убедилась в своих словах. От такого разрешения своего босса мечник стал рассказывать, также смотря в лицо Занзасу. После колыбели, как называл Скуала тот инцидент, когда Вария напала на штаб Ван Гола и девятый погрузил Занзаса в длинный сон на 4 года, и, видимо, взял оставшуюся Варию без босса за причинное место, капитан Варии начал разыскивать информацию о прошлом Занзаса. Мечник не потерял сознание во время решающего боя с девятым и все слышал, потому с того момента уже знал, что Занзас и Тимотиане кровные родственники. Сам Занзас был обманут и узнал все только за полгода до этого, проникнув в кабинет девятого и найдя его дневник, хотя подозревал, думаю, раньше. На самом деле оказалось, что нынешний босс Варии родился в семье фермеров, но так как с детства проявил пламя, его мать решила, что он ребенок Ван Голы, и отвела его к девятому боссу. Тот не стал их разубеждать и принял его в качестве сына, хоть и знал, что это не так. Женщина убедила Занзаса, что его кровный отец Тимотя, и тот верил в это всю жизнь, используя свой титул и власть, как сын девятого, до того самого момента. Тогда Занзас собрал своих хранителей, подготовил операцию за 6 месяцев и поднял мятеж, потому что есть закон, по которому без крови Ван Голы нельзя занять место босса. И как по мне, любой закон можно было бы обойти, учитывая обстоятельства, но, видимо, девятые и Емицу считали иначе. Девятому было удобно иметь названного сына под рукой, но только без прав на наследование, и он врал, либо просто не сказал правды. Возможно, это было то единственное, что удерживало такую мощную боевую единицу в Ван Голе, но это всего лишь мои предположения. «Это было, когда я впервые тебя встретил», — продолжал Скуала. «Я сразу же понял и решил следовать за твоим гневом. Мукура просто тащился с этой Санта-Барбары, а я, постепенно вгоняемая в сон, на этом месте дернулась. Кажется, еще один ключик к пониманию связи хранителя и неба. У Занзаса не были запечатаны источники, как у меня. Не знаю, как он чувствует, что к нему присоединился хранитель, но Скуала явно восхищался его силой духа и гневом, который, я понимала, казалось, разрушит все преграды. А что с 3 сыновьями 9-го? Зевнула я. Мертвы, ответил мне Скуала. Они тоже были названными сыновьями из побочных семей. Занзас превосходил их на голову. Разница только в том, что все знали, кто они, но Занзаса все считали кровным сыном. На деле права у всех были равны. Сам босс Варии сидел, как в воду опущенный, и злился. Невооруженным взглядом видно, его кровь вскипала от злости, пока что сдерживаемой. Поколебавшись немного, я все-таки решила сказать, повернувшись к Занзасу: «Насчет истинности и ложности, это тебе к обладателям атрибута тумана». Кажется, мне не удалось донести мою мысль, потому что босс Варии перевел взгляд на Мукура. Иллюзионист улыбнулся и снисходительно пояснил: «Мое небо хочет сказать, что только туман решает, где существовать иллюзии, а где остаться реальности». Вероятно, она имела в виду, что истинность наследника понятие очень расплывчатое, и решает, кто истинный, а кто ложный, только человек. Цуне не нужен этот титул, он с радостью от него отказался бы, поспешила я добавить, его вынуждают участвовать во всем. Поэтому, я думаю, мы сможем это решить без его убийства. Он уступит тебе титул, как только появится возможность. Главная проблема в твоем приемном отце. Ты что думаешь, босс сдастся после этого? Неожиданно рычаще заорал Скуала. Он не проиграет, ему не нужны слова утешения. Вот увидишь, он разнесет закон на куски. Мы, Варе, поможем воплотить его амбиции и свергнем вместе с ним девятого. Я едва не присвистнула. Громкие слова Скуралы явно обращались не ко мне или к Мукура, а к Занзасу, который едва заметно изменился и воспрял, вернув свою обычную хамоватую наглость на лицо. Оставалось только восхититься тем, насколько хорошо мечник знает своего босса, и слегка опечалиться от понимания, что Вария – это по большей части вояки, действующие чаще физическими методами, поэтому и проваливаются на таких махинациях. Ха, мелкий мусор, усмехнулся босс Вари, ты все еще переживаешь за своего брата. Я помню, что ты с самого начала сказала, так это была твоя цель, только жизнь этого сопляка и хранителей, добавила я, кивнув. Он оглушительно расхохотался. Ты, должно быть, идиотка, крикнул, затем схватился за живот и закашлялся кровью. Нет, это ты, должно быть, идиот, ответила, скептически наблюдая за тем, как ему стало плохо от смеха. Дождавшись, пока он придет в себя, я поднялась на ноги, отряхивая одежду, и произнесла напоследок. На сегодня закончим нашу встречу. Тренировки можно приостановить, я обдумаю все прозвучавшие сейчас и тебе тоже советую. Предлагаю встретиться еще раз перед боем хранителей облака. Занзас тоже предпринял попытку подняться на ноги, чтобы не ударить в грязь лицом. Это удалось ему с трудом, но Скуала придержал его за плечи, чтобы тот не упал. Подумай о своем хранителе облака, серьезно кивнул Занзас. Очевидно, ему просто хотелось услышать, что скажет моя гиперинтуиция, в силу которой он верил. Позволив себе еще пару мгновений всматриваться в его глаза, я кивнула и пошла на выход. Комментарий к глава 58. Не ждали, а я с главой. Я смогла, да. Сова предвидит, Алла снова будет ликовать, да. Занзас что-то совсем разнюнился. Хотя в каноне они со Скуала, все такие брутальные и серьезные мафиози, сделали это при всех во время боя небес. Для меня это странно, но возможно один раз такое возможно. За скорый выход главы надо сказать спасибо кофейному коту, постоянному поставщику артов, вводящих автора примерно в то же состояние, что глава читателей, и всем, кто оставлял отзывы, комментировал, поддерживал и подавал признаки жизни эти полторы недели. Глава 59. Мураками-сан сидел за массивным письменным столом. Хоть ему шел всего четвертый десяток, мужчина выглядел старше своего возраста. Седины уже закрались в волосы, а морщины собирались у глаз. На желтоватом лице красовалась ухоженная бородка, волосы были забраны назад, а брови оставались черными, без седины. На нем был серый костюм в полоску, галстук украшала золотая застежка. Золотая ручка красовалась на самом видном месте на столе, рядом с портсигаром. Он пробежал глазами по нескольким листам бумаги. На лбу у мужчины, между густых бровей, образовалась глубокая складка, пока он всматривался в фотографии. Что это? Бросив бумаги на массивную столешницу, требовательно вопросил он у черноволосого мужчины в черном деловом костюме. «Все так, сэр», — склонил голову не дрогнувший лицом мужчина. «Ваш сын подчиняется Азазелю, под маской которого скрывается 13-летняя девчонка. Ее семья самая обычная, пусть с достатком выше среднего, но это лишь за счет отца семьи, который зарабатывает за рубежом. Мы отыскали на ее мать и отца все, что смогли. Женщина, обычная домохозяйка, практически никогда не покидающая Намимари. Отец обычный рабочий, копатель в шахтах. Почему тогда мой сын стал подчиняться ей?» Требовательно спросил Мураками-сан и сложил руки замком на столешнице, заставив своего помощника напрячься от его взгляда. «Не могу знать, сэр. Прошу прощения. Я специально оставил его в этой глуши». Мураками-сан стал мрачнее тучи. Он должен был взять весь этот маленький несчастный городишко до своих 16. Этот юный хибари пришелся весьма кстати, в качестве учебного пособия. Тогда я отправил бы его в Токио или Киото. С его опытом и знаниями, он уже знал бы, как надо работать с людьми высокого положения, и к 20 годам должен был начать перенимать мои дела. Где? От неожиданного вопроса и сопровождавшего его острого взгляда подчиненный все-таки вздрогнул. «Где это все?» «Я спрашиваю». Стукнул кулаками по столу начальник и по совместительству владелец сразу нескольких компаний. Мужчина выдохнул, приходя в себя, и пригладил усы. Затем спокойно спросил. «Узнали, чьи это люди в Намимари?» «Да, сэр», — ответили ему чуть хрипловато. «Это люди в Анголы». Подобравшийся Мураками-сан даже побледнел лицом, отчего стал выглядеть еще более грозно, став похожим на филина. «Вы узнали, что понадобилось там в Анголе?» «Нет, Намимари полностью оцеплен. Там, вероятно, происходит нечто важное. Наших людей слишком быстро ловят и отправляют обратно. Боюсь, если мы продолжим настаивать». Подчиненный не закончил, его прервали. «В Ангола может позволить себе выделить столько людей?» Мураками-сан бросил на бумаге взгляд. «Сэр», — замялся подчиненный. Под испытующим взглядом он все-таки решился продолжить. «Несмотря на ваш приказ, Хидики-сан отказался покидать Намимари, под предлогом, что у него там есть дела. «Какие там могут быть дела?» – проворчал Мураками-старший. «Немедленно сообщите ему, что это мой приказ. Все его дела в этом богом забытом городишке я ему компенсирую. Он не должен даже случайно встать на пути у Ванголы». Конрад сидел прямо на асфальте, смотря перед собой немигающим взглядом. Его нижняя губа была выпечена вперед, будто от негодования или обиды, но сам он этого не замечал. Для него секунды тягучего ожидания тянулись в вечность, а пребывание на тихой улочке сравнимо разве что с пустынными прериями. «Эй, Акаге!» — позвал его настойчивый голос. «Акаге! Акаге! Ты как, живой? Скажи что-нибудь!» «Не Акаге я!» — огрызнулся Конрад, почувствовав вспышку раздражения. «Отстань! Ну, как тебя?» — грубоватый голос слегка смутился, но остался таким же настойчивым. «Конрад, верно, ты это, скажи, если что, я тебе помогу до больницы дойти. У Хибари удар хороший, он мог и сломать что-то. Японцы, странные», — Конрад в который раз убеждался в этом, — «а этот боксер яркий тому пример. Ну, сидит себе человек на тротуаре, ну, кровь на лице, какая ему разница? Ладно бы еще посреди дороги лежал, отодвинул бы или пнул, Конрад бы понял, или же просто прошел мимо. Так поступил бы любой на его родине. Так нет же, боксер, видимо, посчитал, что раз они тут случайно встретились, то можно сказать, что знакомы». Хибари, как вышел к охране на воротах, которая их остановила, был сильно не в духе. На этот раз, в отличие от предыдущих, даже не дал сказать, зачем он пришел, сходу врезал Тенфа, отчего теперь больно двигать челюстью. Боксер возмутился и тоже вспылил. Но, в отличие от Эрнеста, Сасагаварихи, а это был именно он, являлся бойцом ближнего боя, как и Хибари, и с пылом ввязался в потасовку. Обменявшись несколькими ударами, от которых оба получили минимум урона, они выпустили пар, и Хибари просто послал их прочь, сказав, что сам ищет Акиру. После чего, опять же, как обычно, закрыл перед ними дверь. Потому Конрад решил подождать прямо у ворот. В конце концов, в больнице босс не покажется, она отправила туда его, чтобы позаботиться о Хромдакура. В школе тем более, в последнее время у нее появились куда более важные дела. Из-за них, кстати, ее и приходится искать по всему городу. Про дом лучше вовсе молчать. Похоже, как это ни прискорбно, она теперь живет у Хибари, который ни разу не впустил Конрада на свою территорию. Остается только ждать, когда рано или поздно босс вернется сюда. «Эй, скажи что-нибудь», — не выдержал Сасагава, все это время ждавший ответа. «Ей, да все со мной нормально», — повысил голос рыжий, утерев рукавом лицо. «Чего пристал?» Боксер, стоящий перед ним, продолжал переминаться с ноги на ногу. «Так ты тоже Киру-чан ищешь? Ты оставишь меня в покое?» — взорвался Конрад. «Чего бы я пришел, если не ее искал? От Хибари получить? Так давай искать ее вместе», — просиял Сасагава. «В последнее время я редко с ней вижусь. Она чем-то определенно занята. Я помню, Кира-чан говорила, что хочет во всем разобраться. Вот я и хотел узнать, как она», — задумчиво почесал он подбородок. «А тебе она зачем?» «Потому что я просто должен быть рядом», — снисходительно пояснил Конрад, понимая, что боксер перед ним не силен в высоких материях. «Здорово, значит, мы можем делать это вдвоем», — обрадовался Сасагава и, воспылав энтузиазмом, протянул ему руку, желая помочь подняться. Конрад испытывал двоякие ощущения. С одной стороны, боксер был не самой худшей компанией, тем более что босса он знал с детства и мог помочь в понимании ее логики. Возможно, это очень бы помогло ему ответить на вопрос, что же во время боя хранителей урагана босс от него хотела услышать. С другой стороны, Конраду не нравился ни один из предполагаемых хранителей босса. Это было принципиально. Он фыркнул, проигнорировав помощь, и поднялся сам, объясняя: «Искать ее по городу бессмысленно. Она может быть где угодно. Я думаю, она вернется сюда, поэтому собираюсь просто подождать ее здесь». «Тогда так и сделаем», — почесал затылок боксер, почему-то решив положиться в этом вопросе на его мнение. Сасагава прислонился спиной к забору, скрестив руки на груди. Для него, обладателя атрибута солнца, должно быть довольно сложно спокойно стоять и ждать. Солнце чем-то похоже на ураган, с тем различием, что ураган сносит на своем пути все, желая уничтожить, а солнце разрушает все невзначай, просто от обилия энергии. И с одной стороны, Конрад рад, что хранитель его босса способен на такое, ведь это его босс, в конце концов. А с другой, он чувствовал соперника, и ему жутко не нравилось это. Конрад должен быть лучше их всех вместе взятых, чтобы босс ему доверяла и на него полагалась. Пока что она не давала ему серьезных поручений, и он не чувствовал себя полезным. На того же Хибари она может положиться, но это облако. Он совершенно не оставляет пространства для других. Отловить босса можно разве что в его отсутствии. Конрад слышал о клане Хибари немного, но видел, что парень силен. На самом деле силен, и это неудивительно, учитывая, что его обучением занимались с рождения. В отличие от простого рядового мафиози, который даже стрелять учился сам, Сасагава приоткрыл глаза, с непониманием и долей удивления наблюдая за тем, как итальянец скрипит зубами и с помощью подрагивающих перебинтованных пальцев раздраженно закуривает. От сигаретного дыма боксер морщит нос. «Это же вредно», — говорит он. «Да-да», — чиркает зажигалкой Конрад, «всегда знал, что своей смертью не умру, так что смерть от сигарет не самая худшая». Сасагава теперь морщит лоб, пытаясь найти убедительные аргументы, и находит. «Киричан не нравится сигаретный дым. Может, поэтому она бросила тебя одного?» Эрнесто давится сигаретой и с охреневшим видом поднимает глаза на боксера. Затем переводит взгляд на тлеющую сигарету в руке и с сомнением отвечает. «Да не, когда я рядом с ней закурил, она просто меня ударила под дых. И вообще, она не бросит», — возмущенно хмурится он. «Это точно», — улыбается боксер. Конрад смотрит на него и понимает, что Сасагава тоже в нее верит. Чувствует ли он ее силу так же, как и Эрнесто? Хочет ли так же, как и он, когда-нибудь стать частью чего-то великого? Готов ли он также положить на это свою жизнь? Этот боксер, выросший в тихом японском городке и хранитель солнца, о котором Конрад знает слишком мало. Дым приятно обволакивает никотин, в котором легкие уже наверняка давно не видно. «Слушай, боксер», — привлекает его внимание Конрад, внимательно всматриваясь в лицо Сасагавы, — «ты, случаем, не знаешь, что босс хотела услышать, когда спросила, отдал бы я свою жизнь за кольцо, которое по праву могло бы принадлежать ей? В смысле, если бы я дрался за кольцо, отстаивая ее честь?» «Хм», — задумался Сасагава. «Ну, твоя жизнь ей точно не нужна», — Конрад опешил. «Кольцо тоже вряд ли сдалось», — лицо Эрнесто вытянулось. Боксер нахмурился, не в силах дать ответ. «Не знаю, что от тебя хотела Акира-чан, но мне она сказала сражаться изо всех сил, взять от этого боя все, что можно, выжить и не думать о кольце». Сасагава явно не мог дать ему однозначный ответ, но Конрад посмотрел на свои перебинтованные пальцы, с которых совсем недавно сам сорвал гипс. Они еще не зажили до конца, но двигались почти ровно, и гораздо чаще пистолеты Эрнесто стали вновь попадать в цель. Конечно, босс хотела бы выиграть в поединках за кольца. Несомненно, она ценила жизни своих хранителей, но не фейерверки ей были нужны. Конрад ведь знал, что кресло 10-го босса в Анголе ей не нужно. Он хотел бы, чтобы это было не так, и она взяла силой то, что причитается ей по праву. Кресло босса сильнейшей семьи, что может быть более желанным призом. Но ее желания были другими, и, в конце концов, Конрад решил, что неважно, хочет ли она стать боссом в Анголе или нет, ведь такой человек достоин того, чтобы идти за ним путем, о котором даже не думал. И это будет ничем не хуже, чем пожелая она кресло 10-го босса. Это и есть ответ. В ту секунду озарения ему вдруг показалось, что он почувствовал знакомое пламя неба. Конрад вскочил на ноги, сообразив, что это ему не кажется, когда в дальнем конце улицы появилась босс в компании разноглазого иллюзиониста. Сасагава тоже оживился и замахал рукой. «Кира-чан», — босс улыбнулась в ответ и тоже помахала рукой. Это и насторожило, вкупе с неспешным вялым шагом. Обычно она ходила совершенно иначе. «Босс, ты в порядке?» — подбежав к ним, спросил Конрад. Вблизи он рассмотрел усталые тени на лице и сонные глаза. На одежде несколько больших капель крови. Это кроме того, что она выглядела так, будто столкнулась с непреодолимым препятствием. И Конрад быстро сделал выводы, ведь вчера был бой тумана. «Ей-ей-ей», — взревел он, — «это ты?» — схватил он за грудки Ракуда Мукура. «Ты объявил, что ее хранитель, ты подставил ее, ты же знал о последствиях и создал их». Конрада всего буквально трясло. Босс не единожды говорила, что если кто-то объявит, что он ее хранитель, у нее возникнут серьезные проблемы. Уже за это надо было сразу же врезать туманнику в морду, но в момент боя, видя, что босс не сделала этого же, Эрнесто подумал, что так и надо. Он знал, что уже принес ей проблемы в тот момент, когда внешний советник и девятый узнали о его выборе. В тот раз все обошлось, Но, похоже, не в этот. Все в порядке, опустилась ее ладонь на его руку. Отпусти Мукура. Он выкрутился, поставив вместо себя хром, как и Ламба сыграл вместо тебя. Что касается ненужного внимания к моей персоне, уже поздно пытаться его не привлекать. Конрад недоуменно смотрел на нее, и ему оставалось только гадать, о чем она думает, спокойно говоря такие вещи. Последнее предложение, кажется, было главным и очень настораживало. Что значит поздно, босс? Девятый и так видел достаточно, ответила она. Кира-чан, объясни, что происходит. Нетерпеливо взревел Рихи, прежде чем Конрад открыл рот. Мне нужно подумать, сопоставить все и решить, как быть, прежде чем я расскажу все, сказала она, и Конрад отпустил продолжавшего молчать Ракуда, вопреки обыкновению не улыбавшегося. Босс перевела взгляд на солнце, которое появлялось за крышами домов, затем нахмурилась, опустив глаза на крыши домов за заборами, и спросила. «Мукура, это разве не улица Удамакей?» «Да, так и есть», — легко согласился иллюзионист, и она перевела на него возмущенный взгляд. «То есть ты решил меня сдать на руки Кея?» «Бессердечно с моей стороны, согласен», — кивнул он вновь без улыбки. «Хотя, возможно, Акаге сможет присмотреть за тобой, пока меня нет». «Да не Акаге я», — в который раз возмутился Конрад. «Да», — приподнял в удивлении брови Ракуда. «А я Мукун, значит, я ошибся». Кира-чан дает прозвище только в исключительных случаях. Выходит, я могу доверить ее боксеру. Мда, отвернулся он от него. Мне, удивился Рихи, но быстро сориентировался и без лишних раздумий подтвердил. Можете на меня положиться. Конрад почувствовал себя уязвленным. Только сейчас он сообразил, что не только босс доверяет ему, но и этот сильный туман, который априори недоверчив. Ей, ты можешь положиться на меня, заорал он, пока не передумал. «Хорошо», неожиданно блеснули чем-то нехорошим разные глаза, «отвечаешь головой». Конрад сглотнул, почувствовав, что что-то здесь не так. На небо, как и каждый день, поднималось солнце. Утро вступало в свои права, и потихоньку люди просыпались, собирались в школу или на работу, готовили завтраки. Я же стояла у торгового автомата на улице, завтракая сэндвичем и чаем в банке. Чай был так себе, хотя вкус все же похож. Мукура я отправила отдыхать. Видя, что я ушла в свои мысли далеко и надолго, он не хотел уходить. И так много всего сделал, пусть хоть немного отдохнет, я же видела признаки усталости и у него. Все равно я пока ничего делать не собираюсь, только думать и ждать, пока все проснутся. Я думала, это иллюзиониста убедило, но, оказывается, то ли я была невнимательна, то ли он использовал пламя, что мы появились у дома Хибари. Удача, что там были Конрад с Рихеем. Он исчез с условием, что мы встретимся через 5 часов. Рихи пытался меня растормошить и вытрясти ответы, но я предпочла пока что отмолчаться. Удалось немного потянуть время, сославшись на дикий голод. Занзас сказал, он убьет хранителя облака, и это звучало, как про кого-то другого. У меня просто в голове не укладывалось, что это про Кию. Поэтому данная мысль проходила довольно отстраненно. Я просто просчитывала варианты. Но если вникнуть в смысл, девятый, убьет Кию, немного успокаивал факт того, что у Хибари великолепные навыки боя и сильнейшие пламя из всех нас. Но на примере Занзасе я уже знала, что боевые навыки и сильное пламя не гарантировали легкой победы и вообще не помогали в интригах. Кия же, в том числе, еще и не подтянул использование пламени до своего уровня боевых способностей. Кавалони просто не мог его толком обучить, потому что Дина не настолько уж превосходил в этом Кию. Может быть, поэтому Кавалони и приставили в наставники Хибари. Дина получает опыт наставничества и общения с трудным обладателем атрибута, а пользы для Кии, оказывается, и не надо. Впрочем, я все равно вмешаюсь. Я просто уже по уши в том самом, учитывая, что девятый с самого начала видел мое пламя и то, как я контактирую с хранителями Цуны. Я уже молчу про обладание гиперинтуицией, ярлык которой на меня навесили. Да с таким набором меня в клетке под охраной держать надо. Образно выражаясь, конечно, но, боюсь, реальную перспективу моего будущего после окончания конфликта точно обрисовывает. А уж что будет с остальными, если девятый смог разглядеть связь между нами и ее практически полное отсутствие между хранителями и Цуной. От одного такого маленького факта девятый в голомоска жизнь, сделав неожиданный скачок, круто перевернулась. У меня еще есть время решить, что делать. Да, жалкие 2 дня, один из которых на бой Кея и второй на бой Небес. Времени тянуть, пока я и остальные станем сильнее, просто нет. Именно поэтому я достала сверток, в котором лежала куртка босса Варии, и оказалась ранним утром на пороге дома Сосогов. По пути я убеждала Рихея, что все в порядке, и предупредила, что план может скоро поменяться. Все мои слова были очень туманны, так что Рихи, кажется, ничего не понял, но иначе я сказать не могла и просто попросила готовиться к худшему. Боксер воспринял все буквально и умчался на экстремально сложную тренировку. К счастью, Рихи вставал очень рано, а из-за него и Киоко привыкла уже бодрствовать. Она открыла двери, и я тут же громко попросила Киоко помочь мне с шитьем, увидев Колонелла на диванчике в гостиной. Аркаблина дождя тут же потерял всякий интерес. Стоило между нами завязаться беседе о тканях и нитках. Основную задачу я объяснила девочке, только когда мы остались вдвоем. Некоторое время мы потратили на выкройки. У Рыжего от чего-то дыхание перехватило. Едва я развернула сверток и обозначила фронт работ. Оно и понятно, ладно бы плащ был хотя бы без опознавательных знаков, так нет, кроме герба Варии, тут было целых два аксельбанта. «Ничего не говори», — предупредила его я, видя, что он уже открыл свой большой и громкий рот. «Продолжим, Киоко». Киоко подумала, что Емицу когда-то служил в армии, и это его форма. В опознавательных знаках она, конечно, не разбиралась. Киоко качала головой, ощупывая варийский плащ, и предупредила, что кожа довольно толстая. «Мне было все равно, если изделие получится где-то неровным или слишком простым, это был только первый черновой вариант, но Киоко меня укорила. Это ведь важно для тебя, Кира-чан», — нахмурила она личико. «Значит, работа должна быть выполнена хорошо, тем более что в материале мы ограничены. Я попрошу помощи у Харутян, если ты не против». Сама я с кожей дела раньше не имела, но Харутян увлекается шитьем серьезно и работала много с чем. Может быть, она что-то посоветует. Почесав затылок, я согласилась, попросив ее все же до поры до времени не рассказывать об этом никому, кроме Хару. Следующую я решила посетить тренировочную площадку Цуны. И что я там увидела? Ничего. Продвижений в изучении техники у братца не было. У него получалось только рывками выпускать пламя. А я в свою очередь не могла объяснить ему, что делать, даже если захотела. Соединить пламя неба и дождя, для меня довольно просто и понятно, но как это объяснить тому, кто вряд ли даже понимает, откуда исходит его сила? По ощущениям, как Реборн. Так тот и так объяснял ему про подкрадывающийся холод, точку равновесия и концентрацию. Как идет тренировка? Спросила, присоединившись к ним. Неважно. А у тебя? Тут же вернул вопрос репетитор. Ну, как сказать, неловко взъерошила я короткие пряди. Реборн дал отмашку Базилю начать поединок. Как я поняла, Аркаблин чередовал тренировку прорыва точки нуля и бой с Базилем, не давая Цуне толком передохнуть, отчего братец тут же заныл. «Мне надо отдохнуть, Реборн», — обхватил он себя руками. «Мы опять до самого вечера будем этим заниматься, у меня все еще со вчерашнего дня болит. Мы сменяем тренировку с пламенем на физическую и наоборот», — отрезал репетитор. «Ты уже должен был отдохнуть».